Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Эффектная внешность у Лорен Хендерсон и ее голос не менее роскошный. Убедиться в этом легко. Достаточно послушать последний альбом под названием «Ля Бруха», который она выпустила 29 июля. Лорен Хендерсон уже знакома нашим слушателям. В 2019 я рассказывал о ее работе «Альма Оскура» в той же радиопередаче и о биографии Лорен. Новый, 9-й по счету ее альбом, существенно отличается от той работы по своей стилистике. Здесь Лорен поет исключительно по-испански, и весь альбом сделан в эстетике латинского джаза. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano y ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo sin las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué triste. Вошло в «Ля Бруха» 11 композиций, из которых 4 сочинила сама Лорен. Тут есть и классические стандарты латинского джаза, и региональная музыка, бытующая в мексиканской провинции Веракрус. Имеется в виду титульная песня «Ля Бруха». По-испански это слово означает «ведьма». Хендерсон обращается к истории черных рабов, привезенных в Новый Свет из Африки, к ситуациям, когда женщины, хранившие ритуалы и обряды своей родины, слыли у хозяев-плантаторов ведьмами. Ведьма puedes volar a las dos de la mañana. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva el cerrito, me sientan sus piernas, me da de besitos. Уроженка Новой Англии Хендерсон вспоминает и печально знаменитую историю салемских ведьм, когда 14 женщин в городе Селем в конце 17 века были казнены как ведьмы. Так уж случилось, что именно Ла Бруха показалась мне самой сильной, самой запоминающейся на этой пластинке. Alma en soledad fría, congelada, acércate, calienta tu corazón. Alma sólida, fría, congelada, acércate, calienta tu corazón. No te alejes de la llama, abraza el calor. Alma sólida, fría, congelada, acércate, calienta tu corazón. De nuestro dulce hogar, lágrimas vierten la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso agarobo, hasta la mata de hopo nos da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado, yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitería cuasi fuera un día que le falte el sol. Y el jilguero se alejó de aquel frondoso agarobo, hasta la mata de hopo nos da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado, yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cuasi fuera un día que le falta el sol. «Королева делает свита», и ассистировала Лорен в этом проекте отличная команда опытных профессионалов. Особо отмечу здесь Джоэла Росса, новую и уже признанную звезду вибрафона в джазе. Правда, он в этом проекте не на первых ролях, но не теряется среди таких мэтров, как Ник Танура и Гейб Шнайдер гитары, Шон Мейсон и Джон Чин фортепиано, и Эрик Уибер контрабас, Джон Дайсон ударные.

eres un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Не просто красиво, и к тому же не очень просто, со множеством мягких пауз и полутонов, как легкая дымка в воздухе, которая превращает очертания знакомых отражений в обещание тайны. Лорен Хендерсон, «Ля Бруха», 29 июля 2022 года.